Джек мысленно поблагодарил парней за то, что они вовремя нагрянули, а Риви, недовольно цыкнув, уперла руки в бока: «Ничего вы не прерывали». «Ну че?» Дач спокойно улыбнулся: «Время выдвигаться». Глава 42. Красноречие. Дач спокойно улыбнулся: «Время выдвигаться». Джек слегка нервно улыбнулся: «Я готов». «Ага. Риви рассказала о твоем желании прокатиться с нами и приобрести немного опыта», — говорил Дач, а потом его глаза зацепились за большую черную сумку, что висела за спиной Джека. «А это?» Джек с покерфейсом ответил: «Ракетный комплекс». Тишина. Риви с ухмылкой наблюдала за смущенным взглядом Бенни и Дачем, темные очки которого немного съехали и тем самым показали неверующие в услышанные глаза. «Это шутка?» «Нет». С трудом сохраняя абсолютно пустое выражение лица, ответил Джек: «Ну, я просто подумал, что нужно немного подстраховаться, на всякий случай». Дач указательным пальцем поправил очки: «Немного». «Ага», — кивнул Джек, пытаясь сохранять спокойное лицо, и это было сделать довольно тяжело, ведь Адим хохотал в его голове на зависть к Джокеру. «Ясно. Ну, подстраховка еще никому не мешала, да», — сказал Датчи, повернувшись, вышел из их офиса и начал спускаться вниз. «В любом случае, пора выдвигаться». Бенни, слегка шокированным глазами, посмотрел на Джека и Риви, а потом быстро пошел за руководителем лагуны. Риви усмехнулась и хлопнула Джека по плечу, а он лишь смущенно улыбнулся, внутри ворча: «Да, да, да, посмотрим, как вы посмотрите на меня, когда я спасу ваши жопы от того вертолета». Гюнтер с ухмылкой незатейливо сказал: «Во будет хохма, если никакого вертолета по итогу не будет. Ты ведь уже влез в канон, и теперь многое может измениться». Глаза Джека слегка расширились: «Ты это, не шути так». «Постараюсь», — лукаво ответил господин Зеркало. «Погоди, Джек, вместе пойдем», — быстро сказал Риви с веселой ухмылкой. «Я сейчас, только кое-что возьму и все, жди». «Хорошо». Датчи и Бенни, тем временем, уже спустились вниз и пошли к пирсу, где был их катер. «Ракетный комплекс», — тихо сказал Дач, поджигая сигарету, что держал одними губами. «Ага», — усмехнулся Бенни, — «теперь понятно, чего Риви нашла в нем. Вроде тихий, серьезный и милый малый, а в итоге в тихом омуте черти водится», — сказал Дач, выдыхая дым через нос. «Ха, интересно подмечено. Сам придумал?» «Не, услышал от одного из людей балалайки, так и запомнил». Катер компании «Лагуна» несся к довольно большому судну, разрезая попутные волны. Прошло несколько часов, как они выплыли, и судно «Асахи Индастриз» было наконец замечено по пути, который им предоставила балалайка. Эти несколько часов были довольно увлекательными для Джека. Он болтал с Дачем, который любил пофилософствовать. Болтал с Бенни о всякой всячине, в том числе и том, как он разозлил мафию, ФБР, и его спасла Риви. Что касается самой Риви, то с ней он играл в салочки, ведь пока он изучал катер, девушка так и норовила поймать его в темном углу и прижать к стенке для допроса с пристрастием, а может и для еще чего. В любом случае у нее ничего не вышло, так как Джек постоянно старался находиться в компании Дача и Бенни. Избегал же он девушку только потому, что был не в настроении для близости и выматывающих разговоров. Он и без этого нервничал довольно сильно, ведь в отличие от этой троицы, он знал, что их ждет перестрелка в лучших традициях Голливуда и догонялки с боссом-вертолетом. Катер подъехал к судну, но то продолжало двигаться, будто не замечая их, хотя, конечно, личный состав судна прекрасно видел катер, что кружил рядом с ними. Они прекрасно знали, что в этих южных водах промышляют пираты, но они не ожидали наткнуться на них, ведь, по идее, их маршрут был довольно секретен. Поэтому они решили, что случайно наткнулись на этот катер, и теперь они ничего не нашли лучше, чем просто игнорирование и следование намеченному маршруту. Вдруг это и не пираты вовсе, а рыбаки, что любят половить рыбки посреди океана. Похоже, они не поняли наших намеков, а о здешних законах даже не слышали, — с ухмылкой сказала Риви. «Похоже на то», — спокойно ответил Дач. «Они пытаются связаться со своей компанией», — сказал Бенни, печатая что-то на клавиатуре. «Что будем делать?» — с интересом спросил Джек. «Будем действовать по старому проверенному методу», — говорил негр, вытаскивая сигарету из пачки. Риви возьмет автомат и громкоговоритель, а затем вежливо, как она это умеет, намекнет, что лучше бы им остановиться и начать сотрудничать с нами. «Дело, говоришь?» — со скалом сказала довольно девушка и, похлопав Джека по плечу, слегка прищурилась. «Пойдем. Ты же хотел приобрести опыт, так пойдем его приобретать». В ответ Джек кивнул и пошел следом за Реви, которая легким движением по пути подобрала автомат и мегафон. «Что выбираешь?» – спросила Реви, подняв бровь и покачав автоматом и мегафоном в руках. Джек мягко улыбнулся и взял у нее из правой руки немного потрепанный, но все такой же боеспособный АК-74. «Пожалуй, я не против пострелять. С автомата я еще этого не делал. К тому же я хотел услышать твой красноречивый намек, что так хвалил Дач». Реви потерла нос с хвастливым выражением. «Ну, тогда я постараюсь тебя удивить». «Хорошо», — улыбнулся Джек и вскинул автомат. «Так, этот флажок предохранитель», — указала пальцем девушка на участок автомата, «опусти его на середину и начинай стрельбу». «И да, патрон уже в патроннике». «Сделано», — с небольшим волнением ответил Джек, включая автоматический огонь. «Стреляй по капитанскому мостику», — качнула головой Реви в сторону судна. Джек на мгновение замер, а затем с нервной улыбкой сказала: «А я никого не убью, нам же вроде не обязательно их убивать, нужен только диск». Реви посмотрела на него так, будто ожидала такое от него услышать. «Да, убивать не обязательно, если они, конечно, не начнут сопротивляться. И нет, ты не заденешь их, но вот нервишки им хорошо потреплешь». Джек тихо выдохнул, навел автомат на капитанский мостик и открыл огонь. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Автомат толкался в его плечо, а ствол подпрыгивал слегка вверх и возвращался на место, под силой его рук. Через несколько секунд патроны в магазине закончились, и только звон в ушах напоминал о них. «Круто!» — улыбнулся энергично парень, вдыхая запах пороха. «А ты неплохо поработал, для первого раза!» — присвистнув, сказал Реви, смотря на капитанский мостик, в который большая часть пуль попала и повыбивала половину стекол. «Ладно, теперь моя очередь. КХМ-КХМ!» Спокойно покашляла она в кулак, а через секунду ее лицо изменилось. Спокойствие сменилось яростью и жаждой крови. «Эй вы, говножуи ебаные, если ваша тарантайка сейчас не заглохнет, то она же превратится в ваше личное кладбище. Если найдете в себе смелость посмотреть сюда, то увидите, что у нас тут неплохой запас торпед, которые только и ждут момента, когда им дадут возможность что-нибудь разъебенить. Если не хотите улететь на небеса, к своим ебливым мамашкам, то немедленно остановитесь и делайте то, что мы говорим. Вам все ясно, ебантропы?» С довольным оскалом улыбкой договорила Реви, убирая от себя мегафон. Джек, слегка приоткрыв рот, стоял и смотрел на женщину, что полюбила его. Реви покашляла в кулак. «КХМ-КХМ, да, так и голос недолго сорвать. Ну как я тебе?» Он покачал головой и понимающе улыбнулся. Чего ему еще было ожидать от этой девушки? «Ты само красноречие, а то», усмехнулась она. «Ты уверен, что они сказали именно это?» — сказал старый капитан судна. «Да, ну, я пропустил пару моментов с оскорблениями, но в основном я перевел вам все дословно». Замявшись, нервничая, ответил Ракуро Акадзима, или же просто Рок, как его назвал Дач в каноне пиратов Черной Лагуны. «Сейчас он очень нервничал, все же не каждый день тебя обещают отправить к праотцам пираты, а ведь он только недавно закончил университет и устроился на работу, а тут на тебе. Доставка этого диска филиалу могла очень положительно сказаться на его карьере, но вместо этого он получает все это. Но почему в моей жизни не может пойти все просто, а?» Расстроенно думал он. «Понятно», — ответил капитан и, достав бинокль, посмотрел на катер, что кружил возле них. «Да, как я и думал, это правда торпеды. Это не простые пираты. Что будем делать?» Поджал губы Ракуро. «Мне нужно доставить». «Я знаю, но выбора нет», — спокойно сказал старый капитан. «Если не хотим пойти ко дну, то нужно идти им навстречу, и нам точно не стоит сопротивляться». «Удалось связаться с начальством?» «Нет», — покачал головой Ракуро. «Что-то мешает это сделать». «Понятно, тогда все еще хуже. Они явно подготовленные профессионалы, а такие не будут заниматься простым разбоем. Значит, они явно пришли за нами намеренно. Единственное, что их могло заинтересовать, так это посылка, которую вручила тебе компания. Хорошо, иди в каюту и сохраняй спокойствие». Ракуро кивнул и, понурив голову, начал спускаться вниз по лестнице, оставляя капитана наедине с собой. «Хоть бы все обошлось», — прикрыв глаза, сказал капитан, проведя своей сморщенной ладонью по приборной панели судна, на котором он провел большую часть жизни. «Их скорость падает», — крикнул Бенни. «Отлично, значит, речь Реви тронула их сердца. Готовьтесь», — крикнул Дач. Глава 43, засосы. «Шевелите булками, пока я не нашпиговала их свинцом», — прикрикивала Реви, жестикулируя рукой с пистолетом. Под ее крик, личный судовой состав начал в разы быстрее перебирать ногами и опускаться на колени в углу палубы. Рядом с ней стоял Джек с калашиком и играл роль доброго полицейского. «Не нужно грубости, Реви. Видишь, большинство из них старики. Боюсь, быстрее они могут только в могилу отправиться. К тому же, большинство из них явно не понимает твой английский на должном уровне, и ты их попросту пугаешь зазря», — мягко сказал он. «Хе», — усмехнулась Реви и боковым зрением окинула Джека хищным взглядом. «Я знаю. Просто это забавно немного, вот и все. В нашем деле нужно уметь расслабиться, иначе никак. Тебя, кстати, поначалу тоже было забавно пугать, но ты, похоже, медленно иммунитет начал вырабатывать». Легкая ненавязчивая улыбка показалась на лице Джека, хотя внутри он был довольно напряжен. «А чего пугаться, то тебя. Пуганный уже я», — говорил он, ища глазами среди толпы пленников Рока. «Вот как», — ухмыльнулась Реви и облокотилась о его плечо. «Какие смелые слова, вот только мне показалось, что ты избегал меня на катере». Улыбка Джека стала немного натянутой. «Ошибаешься. Просто хотел получше познакомиться с Датчем и Бенни. Они хорошие парни, а их истории можно слушать вечно». «Понятно, понятно. Значит ли это, что когда мы вернемся на катер, я смогу рассчитывать на то, что ты уделишь мне некоторое внимание?» С хитрым и несколько опасным прищуром закончила она. «Конечно, я весь в твоем распоряжении, когда вернемся на катер», — лизнул пересохшие губы он. «Неужели ты придумала желание, которое хочешь мне загадать?» «О, нет, это подождет», — спокойно махнула рукой девушка. «Мне больше интересно послушать о твоих тренировках с этими, как и Валмит», — сказал Реви своим хрипловатым голосом, в прищуренном взгляде которой плясали небольшие искорки безумия. «Знаешь, если бы попросил меня потренировать не только стрельбу, то я бы с радостью согласилась, и не понадобились бы нам всякие как и Валмит». По спине Джека побежали мурашки, точнее целый полк мурашек решил промаршивать от шеи до пят. Одним глазом он посмотрел на клыкастую и, честно говоря, отдающую опасностью ухмылку, а потом перевел взгляд на ее глаза, что требовательно уставились на его лицо в поисках ответа. «Нам? Почему нам? Когда мы стали этими нам?» — задавался вопросом он, сглатывая тягучую слюну. «Плохо дело, это ведь не те легендарные Яндери. Да, мы ведь не пара, так что она не должна пытаться убить женщин вокруг меня. Да, хотя, когда это таких девиц подобное останавливало? Нет, такого не может быть. Реви, конечно, с прибабахом, и она вроде как любит меня, но она точно не будет убивать женщин вокруг меня или угрожать мне. Я верю в нее», — заключил Джек для себя, явно храбрясь и пытаясь самого себя успокоить. «Я просто не хотел тебя беспокоить, Реви. У тебя ведь тоже есть работа там, дела. Вот как? Понятно. Приятно знать, что ты беспокоишься обо мне, но все хорошо. Я найду для тебя время». С все такой же опасной, но милой улыбкой, говорила Реви: «Так что ты можешь отказаться от этих волмитыкака, и я сама потренирую тебя». Джек слегка нахмурился. Одно дело принимать ухаживание настырной сильной дамы, а другое танцевать по чью-то дудку. И хоть слова Реви звучали красиво и почти даже ласково, он прослеживал в них нотки приказа, отчего Джек не мог не вспомнить ситуацию с Беатрис. И по идее, ему нужно сейчас сжать яйца в кулак и решительно так, по-мужски, сказать ей в лицо, что она перебарщивает, но что-то ему подсказывало, что делать этого не стоило, иначе все кончится не слишком хорошо. Джек мысленно вздохнул. «Будь умнее и хитрее, Джек. Нужно ясно осознавать свое положение, слова, которые хочешь сказать, и результат, который ты, возможно, получишь». Он на секунду прикрыл глаза, мягкая улыбка появилась на его лице, и когда он открыл через секунду глаза, то медленно наклонился к лицу Реви с нежным взглядом. «Неужели ты считаешь меня уродом, который будет использовать близких и знакомых в своих целях?» Девушка удивленно расширила глаза. «Нет, я...» «Погоди, погоди, неужели в твоих глазах я тварь, что будет выжимать и пользоваться добротой благосклонной ко мне девушки? Может, ты думаешь, что я не лучше, а то и хуже отбросов, что слоняются по улицам Руанапура?» Реви окончательно запуталась, к тому же подступило неожиданное чувство вины. «Джек, я никогда бы...» «Точно ли?» — склонил голову в бок Джек. «Но почему ты не уважаешь мой выбор не надоедать тебе? Может, ты хочешь, чтобы я стал таким подонком?» «Погоди, а тебе случаем не нравятся подобные ублюдки? Раз ты хочешь меня сделать таким...» Голова Реви готова была распухнуть от потока вопросов, что на нее выбрасывал подобно пулемету Джек, да нет же, все не так, короче, ты ошибаешься. Ничего подобного и близко не было, и я докажу. Хочешь тренироваться с ними, тренируйся. Вот, видишь, я ни за кого тебя не считаю. Хм, посмотрим. Но я все еще хочу познакомиться с ними. Ну, думаю, устроить это можно. С милой улыбкой сказал Джек, хотя внутри его немного распирало от довольства, так как ему удалось задуманное без накаливания ситуации. Какой я молодеец. Гюнтер лукаво улыбнулся. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Эй, что за пренебрежение? Лучше бы оценил то, как я разрулил ситуацию, ворчал Джек. О, ты действительно неплохо сработал, но забавно то, что ты не додумался использовать свой новый модификатор, чтобы узнать, чего же Реви сейчас хочет. Точно, воскликнул про себя парень и сосредоточился на девушке. Вскоре выскочило окно с ее характеристиками, и Джек незамедлительно нажал на справку, чтобы увидеть несколько строчек, которых он не хотел видеть. Пиздос. Список желаний Реви пополнился, и новые желания особенно сильно выделялись. Хочет жесткого секса с пользователем на катере при первой же возможности. Хочет сделать кучу засосов на теле пользователя и таким образом пометить его, как своего. Хочет выбить все дерьмо из какаевалмит, чтобы другим неповадно было строить глазки пользователю. Страшно представить, что там было до того, как я поговорил с ней. Гюнтер, это же не Индире. Да, Гюнтер, но господин Зеркало лишь пожал плечами с ухмылкой на лице. Вот, черт. Тем временем, пока Реви и Джек болтали, Бен не все это слушал через гарнитуру на их ушах. Они точно не муж и жена, трудно представить, что они даже не пара, а просто недавно познакомившиеся люди. Тихо говорил он сам с собой, пока его пальцы быстро что-то печатали на клавиатуре. Ой-ой, а вот это уже плохо. Нахмурился он, смотря на экран. Дач, что-то случилось, Бен, не бой. Спокойно спросил Дач. Недалеко от нас идет одно из суден ВМС. Ясно, значит, стоит поторопиться. Вряд ли, конечно, они решат поинтересоваться, почему этот корабль встал, но шанс все же есть, и он достаточно велик, чтобы заставить нас работать булками активней. Следи за ситуацией, если что, сразу докладывай. Принято. Дач слегка вздохнул и перевел взгляд на капитана корабля Ирока, что стоял рядом и выполнял роль переводчика. Это все люди. В каютах больше никого нет, учти, мы не клоуны, шуток не понимаем, так что лучше быть честными с нами. Рок слегка испуганно кивнул перед этим здоровым негром и быстро перевел сказанное капитану, а потом также быстро перевел сказанное капитаном. Да, все люди, что были, уже на палубе. Дач поправил очки на лице, отлично, и мысленно отметил, ВМС не входило в планы, так что придется отбросить старый план и делать все на скорую руку. С этими мыслями, он вытащил револьвер из кобуры и направил, не целясь, его в толпу на палубе. Итак, нам придется поторопиться, и к моему сожалению, я вынужден использовать этот безусловно варварский и ужасный, но самый действенный способ получения желанного. Чего вы хотите? Спросил Рок, потея от страха, но переводя слова капитана. Всего ничего. Среди вас должен быть сотрудник Asahi Industries, который везет посылку на Борнео. Мне нужна эта посылка, только и всего. Сердце Рока дрогнуло, пока он переводил сказанное этим черным мужчиной. И как я говорил, мы вынуждены торопиться, поэтому я буду медленно убивать личный состав судна, пока посылка не будет у меня в руках. Спокойно говорил Дач, а потом спокойно перевел взгляд на Рока. Я понятно изъясняюсь. Посыльный, где диск? Ты знал, что я посыльный? Слегка задрожал Ракуро. Нет, но ты был одним из подозреваемых, так что я просто предположил, но все это уже не важно. Где диск, парень? Рок набрал в грудь воздуха. Если я отдам вам диск, вы не станете никого трогать? Конечно. Зачем нам это? Но вот если ты начнешь играться с нами, то жертвы непременно будут, а там и до пыток недалеко. Это понятно? Рок быстро закивал. Да, неси диск. Рок быстро кивнул и, почти срываясь на бег, быстро двинулся к каютам. Что-то не так, Дач? Спросила Реви, подойдя с Джеком к негру. Выглядишь недовольным. Планы несколько изменились. Недалеко появились ВМС, и нам желательно побыстрее кончать с этим делом. Ясно. Думаешь парочку пристрелить, чтобы дело пошло побыстрее? Ухмыльнулась она. Думаю, обойдется без этого. Посыльный вроде с мозгами и не должен упираться лишний раз. Полминуты спустя, На палубу поднялся запыхивающийся рог с диском в прочном боксе из качественного пластика. «Не нужно жертв, я принес то, что вы хотите». Джек с интересом осмотрел этого японца, который ничем не выделялся на фоне остального экипажа. Честно говоря, Джек даже без системы сильнее выделялся из толпы, чем Ракуро. «Интересно, что будет дальше?» Тихо дыша, думал он, ожидая, вряд ли, конечно, все пойдет по канону и Реви захочет взять Рока в заложники для выкупа, но Рок ведь главный герой получается, так, не уверен, что все так просто. Глава 44, Ягненок. Датч спокойно взял пластиковый бокс с диском из рук Рока и, немного осмотрев его, прищурился. Это точно тот самый диск, японец. Рок замер на мгновение, а потом быстро заговорил: да, к сожалению. Для Рока эта заминка не понравилась Датчу, и он размашистым ударом хорошенько вдарил по лицу азиата, сбивая того с ног, даже не думая юлить, японец. «Это точно тот самый диск из Asahi Industries, который ты должен был доставить менеджеру филиала на Борнео. Я же сказал, да, это он. Что вы еще от меня хотите?» Почти восклицая, спрашивал он, ощущая, как быстро бьется его сердце и как сильно натянуты его нервы. «Этот диск мне передали и сказали доставить, все. Я его не посмел бы даже достать из бокса. Больше я ничего не знаю». Из его разбитого носа потекла кровь, а на уголках глаз выступила предательская влага. Джек вздохнул, пока ревиздок чем держали Рока на мушке для дополнительного устрашения. «Может прострелить ему колено, чтобы запел как миленький», с легкой улыбкой сказал Реви. «Откуда столько кровожадности, Реви?» Склонил голову в бок Джек в явном неодобрении. Девушка косо посмотрела на него, да так, просто нужно иногда сбрасывать уровень раздражения в организме, а я недавно стала очень раздраженной. Выпить сейчас, не вариант, так хоть на других отыграюсь. Джек покачал головой, а Датчу брал бокс с диском в карман, говоря: не стоит Реви, я услышал все, что хотел. Ребята, с небольшой долей паники сказал Бенни по рации, похоже, остановившееся судно привлекло внимание ВМС. Их судно разворачивается в нашу сторону, так что поторопитесь. Заводи посудину, Бенни, мы уже почти закончили. Спокойно ответил негр и громко сказал, толпе на палубе, максимально упрощенными английскими словами, значит так, полудурки, мы сваливаем, а вы сидите тихо. Как видите, обошлось без лишней крови, но если вы попробуете нас преследовать, то мы превратим вас в груду металлолома при помощи торпед, которые, я надеюсь, вы уже успели оценить. Так что давайте без глупостей, хорошо? Все те, кто хоть немного понимал по-английски, быстро закивали, а те, кто не понимали, тоже быстро закивали, будто интуитивно понимая, что лучше согласиться сейчас с этим большим черным мужиком. В этот момент Реви должна была взять в заложники Ракуро для выкупа, но ее недовольство оплатой было перебито мыслями о Джеке, так что, именно в этот момент, решилась судьба Ракуро Акадзимы. Он вернется на родину и дальше будет работать белым воротничком. Лучше для него было бы в Руанапуре или на родине, никто не знает, да и никто не задается этим вопросом. У Джека и так была довольно насыщенная приключениями жизнь, чтобы переживать и думать за жизнь этого японца. Теперь окончательно ясно, что я правильно сделал, что подсуетился и навязался на эту миссию и раздобыл стингер. Думал Джек, спускаясь обратно на катер, может, конечно, они и без Рока смогли бы придумать, как избавиться от вертолета, но какие шансы на это? Ладно, думать об этом бессмысленно. Стоило Джеку спуститься на катер, как ноги понесли его к Реви. «Пойдем», с легкой лукавой улыбкой сказал он, взяв ее за руку. Он намеревался перехватить инициативу у девушки до того, как она загонит его в угол и хорошенько прижмет к стене. Заинтригованная такой активностью и напором со стороны Джека, она немного ухмыльнулась ожидающе. «Ну веди, ковбой». Джек прищурился и потащил Реви в дальнюю и наиболее укромную часть катера, куда недавно девушка сама хотела его загнать. Это не могло не насторожить ее, с каких пор травоядные начали вести себя столь нагло. С весельем рассуждала она, но девушка не могла лгать себе, а потому понимала, что ей нравится это. «Сюда», — сказал Джек, подходя к деревянному ящику. «Теперь», — говорил он, садясь на этот ящик, — «иди сюда». Для убедительности он хлопнул себя по коленям, как бы показывая, куда в скором времени должна приземлиться попка девушки. «Серьезно?» — поднялась бровь Реви в сомнении и удивлении. «Конечно», — слегка оскалился Джек. «Что ты задумал?» — прищурилась она, смотря в бездонные глаза парня. «Хочу немного приободрить тебя и вывести из твоего тела все раздражения, о котором ты говорила, только и всего. И как ты хочешь это сделать?» Слегка склонила голову в бок она, ища ответ на лице парня. «Это должно быть сюрпризом», — прикрыл один глаз он. «Неужели ты боишься меня? Куда подевалась та наглая бесстрашная девчонка? Неужели это все было напускным бахвальством и на самом деле ты лишь ягненок, а не волк? Кем ты пытаешься быть?» — с хитрой улыбкой говорил он, несомненно все еще нервничая внутри. «Ой-вей, да ты, похоже, совсем с катушек слетел, сладкий», — с расширенными глазами сказала Реви, хищно оскалившись. «Хочешь взять меня на слабо? Смело-смело, никто еще не смел в этом городе так говорить со мной, не боясь при этом получить несколько гран свинца в свою головушку». Сердце Джека пропустило пару ударов, однако он никак не показал свой испуг на лице и уж точно не позволил этому отразиться в голосе, всего лишь слова. «Тут либо ты осмеливаешься, либо пугаешься и теряешь возможность изгнать раздражение из своего тела при помощи меня». Хоть он и вел сейчас себя уверенно и игриво, но на самом деле он боролся внутри сам с собой, ведь ему все равно было страшно и очень неуютно так вести себя. У него не было опыта отношений, но главное то, что девушка, с которой он сейчас играл, была опасна. И хоть Джек понимал, что Реви любит его, но это можно сравнить, наверное, с любимой преданной собакой, как бы грубо и неуместно это ни звучало. Загрызть то не загрызет, скорее всего, но прикусить слегка может, чтобы выказать свое раздражение и недовольство. «Отлично, я в игре», — не теряя острой ухмылки, говорила Реви, садясь на колени Джека, спиной к нему. Слегка поерзав на его мягких широких ногах, чтобы сесть поудобнее, она довольно прищурилась, когда услышала, как Джек напряженно выдохнул, а его член проснулся и, налившись кровью, прижался к ее ягодицам, и он покачал слегка головой и положил свои руки на ее плечи. «Я сделаю тебе массаж плеч. Вообще я хотел сделать тебе полный массаж, но потом понял, что здесь нет места для этого. Так что», — говорил он, при этом мягко сдвигая часть топика с надплечий, чуть пониже, чтобы те не мешались во время массажа, — «пока займемся только твоими плечами и ключицами». Если честно, то Джек мысленно помолился, когда так уверенно просто брал и сдвигал лямки топа, окончательно обнажая плечи девушки. Ему и правда было сейчас страшно, и он ожидал удара, пинка или даже выстрела. Но этого не произошло. «Даже так, у тебя есть яйца, Джеки», — с ухмылкой говорила она. Но по правде она тоже немного испугалась, точнее не то чтобы испугалась, просто такие стремительно движения застали ее врасплох и заставили немного запаниковать, но она быстро взяла себя в руки. В конце концов, не этого ли она хотела от него? Джек молча начал растирать плечи девушки, используя для этого крем, который он случайно унес в своем кармане, когда покидал Кокаевалмит. «А ох, неплохо», — жарко выдыхая, с удивлением для себя, тихо говорила она, слегка прикусывая губу. «У тебя определенно есть талант в этом». Ее глаза довольно прикрылись, а из приоткрытого ротика продолжили вырываться жаркие выдохи. Джек же, понимая, что все пошло по плану, расслабился и, слегка улыбнувшись, полностью ушел в работу, которая бесспорно приносила ему уйму удовольствия. От приятных ощущений Реви откинулась на него, почти ложась и тем самым показывая, что она вверяет ему свое тело. С этим ее движением он почувствовал, как давление ее попки на его член увеличилось, а приятный женский аромат начал щекотать нос. Но Джек не смел отвлекаться и продолжал массировать плечи девушки, медленно опуская руки к ключицам. На все это, не без довольной ухмылки, смотрел Адим, которого без сомнения радовал прогресс с Джека, которого совсем не узнать, если сравнивать с тем, каким он был при попадании в этот мир. Гюнтеру приносило удовольствие наблюдение за прогрессом этого парня. Без сомнения, была уйма ублюдков, которые смогли бы лучше реализовать потенциал подобной системы зла, но интересно было бы за ними наблюдать. Нет, это как ставить деньги на заведомо тебе известную сильную лошадь на скачках. Конечно, если хочется денег, то стоит поступить именно так, однако, если хочется развлечься, если хочется потрепать нервишки, ощутить азарт, то стоит поставить на темную лошадку. Хотя не то чтобы у Адима был выбор в этом вопросе. Глава 45, Баа. Вечерний бриз колыхал листья пальм, когда катер компании «Лагуна» с тихим ворчанием мотора подошел к причалу и остановился. С тех пор, Как диск Asahi Industries покинул руки Рока и прибился к карману Датча, прошло пару часов, за которые катер успел вернуться в окрестности Руанапура. За это время Джек и Риви неплохо провели время, болтая о всякой всячине. Особенно неплохо провела это время девушка, которая щеголяла неприкрытой широкой довольной ухмылкой после глубокого массажа ее плеч и ключиц. Парень тоже, конечно, получил свою долю приятных ощущений, но была ведь еще доля и неприятных ощущений в виде напряженного члена, упирающегося в штаны. Риви дразнила его, двигала попкой во время массажа, опускала двойственные намеки и вообще всячески пыталась спровоцировать Джека на более активные и интимные действия. Что ж, у нее не получилось этого добиться. Не то чтобы он не хотел, он очень даже хотел, но было не время, не место, да и вообще с их отношениями все было пока что мутно и непонятно. К тому же он думал о будущей перестрелке и вертолете, да и Бенни с Датчем смущали его, так что интиму на катере, по крайней мере в ближайшее время, не быть. Наконец-то, спрыгнула с катера на причал Риви, фух, теперь можно смочить немного горло ромом. Надеюсь, Бая забыл прошлые обиды. Пить на работе, плохо, твоя меткость сильно упадет, нравоучительно сказал Джек, приземляясь рядом с девушкой, которая фыркнула на правильные слова. На лице парня была немного напряженная улыбка, а его усталый взгляд упал на деревянную халупу, из которой доносились как веселые, так и сердитые возгласы. Что за Бая, кстати? Риви ухмыльнулась. Что, ревнуешь? В ответ Джек закатил глаза. Я слишком устал для этого. Все еще не привык к морским поездкам. Так что, девушка хотела уже ответить, как рядом на причал приземлился Бенни и вклинился в разговор. Не бойся, дружище, даже если бы наша двурукая захотела бы просто перепихнуться со стариной Бая, то получила бы в лицо только жест в виде среднего пальца. Риви недовольно цокнула и состроила угрюмую рожицу, пока Бенни продолжал. Дело в том, что старина Бая, бармен и владелец бара «Желтый флаг», в котором мы, собственно, и должны провести сделку. И так уж вышло, что по какой-то неведомой случайности, наша общая знакомая уже несколько раз разносила по кирпичику горячий любимый бар Бая, отчего он питает, скорее всего, лишь ненависть к ней. Точно, Бая, я и забыл, как зовут этого бармена. Слегка удивился Джек. Раздражение промелькнуло на лице Риви. Эй, Бенни, захлопни калитку. В ответ Бенни быстро примирительно поднял руки вверх, а Риви прикрыла глаза и резко выдохнула носом. Я не была виновата в тех погромах, то есть да, но нет. Я первой не начинала, сколько раз говорить. И вообще несколько раз звучит так, будто я разрушила этот злосчастный бар раз 7, но я слегка причастна только к 3 погромам, не больше. Джек искренне мягко улыбнулся, и от этой улыбки настроение Риви сразу поднялось, а раздражение ушло. «Погодите», — сказал Джек, ткнув пальцем себя в подбородок, «а сколько вообще раз громили бар Бая?» Этот вопрос мигом заставил Риви и Бенни замереть и серьезно задуматься. «Типа прям сравняли с землей», — уточнил Бенни, «потому как если попытаться считать еще и мелкие заварушки, по типу полного уничтожения внутреннего убранства, то нам не хватит, наверное, и жизни, чтобы все учесть. Не знаю, бери в пример погромы Риви. Эй, это не мои погромы, я же сказала», — недовольно крикнула девушка, но без огонька. Было ясно, что свое раздражение и недовольство она не собирается вымещать на любимом парне, ведь всегда есть люди поблизости, что подходит для этого куда лучше. «Хех, Джек, не грузи их настолько тяжелым вопросом», — сказал Датч, приземляясь на причал. «Я подольше их в Руанапуре, но у меня попросту не хватило бы памяти в голове, чтобы упомнить все разы, при которых Бая приходилось отстраивать свой бар. Почему же он не обанкротился? И почему он держит зуб на Риви, если бар так и так постоянно громят?» Датч улыбнулся, идя в сторону бара и ведя их. «Ну, Бая парень не бедный, это нейтральная территория, то есть здешний небольшой клочок суши не принадлежит никому. Группировки договорились, что никто не будет претендовать на это местечко, и Бая сразу смекнул, что может неплохо зарабатывать на этом уникальном аспекте. Именно поэтому тут часто происходят различные стычки, и именно поэтому мы проводим сделку здесь. Что касается зуба на Риви, то просто так сложились обстоятельства, ну и Риви многого наговорила ему, когда рушила его бар первые 2 раза. Ну я же уже извинилась перед этим тараканом. Чей ему еще надо? Мазурку сплясать на его барной стойке. Недовольно говорила Риви. Это ты уже с Бая обговаривай. Усмехнулся Датч. Аромат алкоголя, пороха, потных мужланов, дешевых закусок, сигареты духов девиц легкого поведения, в неописуемом вихре, смешивались, превращаясь в забористый запашок, от которого Джек не мог не морщиться каждый раз, когда ему требовалась новая порция воздуха. Джек был управляющим борделя, но черта с два в его заведении было все так плохо с запахами. «Ты привыкнешь», — с ухмылкой сказал Реви, сидя рядом на барном стуле и наливая себе рома в стакан. Наполнив до краев свой бокал, она потянулась к бокалу Джека, но тот быстро положил руку сверху. «Нет, я на работе и пить не буду», — с улыбкой сказал он, пытаясь скрыть свое напряжение. «Сколько должно пройти времени? Наемники ворвутся в бар в тот момент, когда Дач позвонит балалайке по таксофону, но когда это будет? Сколько они ждали человека, который должен провести с ними сделку? Какой же ты все-таки правильный и душный?» Качала головой Реви с ухмылкой на лице. Говоря эти слова, девушка совсем не вносила в них злого умысла и даже наоборот, будто была немного довольна. Если в самом начале ее бесил весь из себя правильный и невинный Джек, то теперь он ей таким очень и очень нравился, и она не очень-то и хотела, чтобы тот терял свой невинный шарм. «Ба, не смотри на меня так злобно, у меня от твоего взгляда желание пить пропадает», — слегка недовольно сказал Реви, бросив взгляд на недовольного бармена, что сидел и пялился на лицо девушки. «Мой бар, хочу и смотрю, не нравится, вали нахер. На самом деле, тебе лучше воспользоваться этим советом, пока стены моего бара еще на месте», — недовольно говорил Баа с недовольной рожей. Реви закатила глаза и решила ничего не отвечать мужичку. Вместо этого она приложилась губами к стакану с ромом и мигом осушила. «Ха-ха, отлично. Я думала, ты мне разбодяженную бурду подкинешь, но этот ром хорош. ТЦ, не бери на себя слишком много, ходячее бедствие. Только из-за тебя я не собираюсь терять репутацию. Хотя так хотелось насыпать тебе слабительного», — качал головой бармен, а потом, вздохнув, отвлекся на газету. Реви скривила рожу и решила уделить внимание Джеку, нервоз которого, несмотря на попытки его замаскировать, со стороны парня, был замечен ею. «Ты что-то совсем посмурнел, Джеки. Ты даже во время захвата судна не сидел так и не парился. Что случилось? Работа, считай, выполнена, осталось только передать диск и дело в шляпе». Джек посмотрел на озадаченное лицо Реви, в голосе которой он отчетливо слышал заботливые нотки. Выдавив из себя улыбку, парень ответил: «Просто голова что-то разболелась и если честно, у меня плохое предчувствие». «Хм, наверное, ты просто перенервничал. Что касается предчувствия, то не волнуйся уже, все кончилось. Осталось самое плевое. Надеюсь на это», — с меланхолией сказал Джек, посмотрев через плечо на посетителей бара. Все они явно были не самыми приятными и добросовестными людьми, но и точно далеко не самыми плохими, особенно для этого райского места. Но почти все они, скорее всего, умрут через считанные минуты, когда наемники ворвутся и начнут палить во все, что движется. «Могу ли я что-то сделать? Смерти они явно не заслуживают. Еще и женщин так много. Глупо. Как глупо, все они умрут, оказавшись просто прохожими в чужом конфликте». Переживая, слегка жевал губы он и нервно ощупывал гранату в своем кармане. Это была светошумовая граната, и была она у него сейчас не одна, а в количестве двух штук. Он позаимствовал их в арсенале, на катере, когда закончил делать массаж Реви. Воровство или нет, но он знал, что в конце концов, они будут рады, что он притащил их с собой. Время шло, и бар с приближением темноты становился все более оживленным. «Эй, не пизди мне тут, у тебя по-любому карты крапленые. Закрой рот, идиот, иначе я тебе такого пинка отвешу, что долетишь до границы с Кубой. Научись уже проигрывать. Правда? Хи-хи-хи, ты ведь шутишь? Клянусь. Если хочешь, пойдем, сама проверишь». Свисает прям до колен. «Не верь этому балаболу, Лаура, я был с ним в банях, и там свисать вообще нечему, ха-ха-ха. Пошел ты. Короче, захожу я такой, весь на стреме, думаю, что какой-то хер приперся обчистить меня. Ну, я своего кольта достал и, резко открыв дверь, вошел, а там, ну че-че, а там не хер, а неплохая ватрушка». «Какая нахер ватрушка, дебил? Мы тебе че, пекари? Не тупи, дебил». Вор оказался симпотной воровкой, правда без одной руки, но все же. «А, и, че дальше то, а что дальше? Попалась на горячем, так что я ей прописал нехило, а потом трахнул хорошенько несколько раз. Ха, надеюсь, она тебя сифаком не наградила, полудурка. Ты об этом подумал то, перед тем, как пипкой тыкать в бабу незнакомую? Ох, ё». Джек с тревогой слушал все эти байки и россказни, ожидая минуты, когда владельцы всех этих бравад будут в панике пытаться спрятаться от автоматной очереди. «Задержка, нехорошо», — сказал Дач, вставая со стула. «Я позвоню балалайке и узнаю, что за дела, а вы попытайтесь не разгромить Барбая еще раз». Рука Джека судорожно сжала рукоять пистолета. Глава 46. Рэмбо. «Задержка, нехорошо», — сказал Дач, вставая со стула. «Я позвоню балалайке и узнаю, что происходит. Вы же попытайтесь не разгромить Барбая еще раз за это время». Рука Джека судорожно сжала рукоять пистолета, а большой палец начал нервно подергивать кольцо от светошумовой гранаты. «Начинается. Черт, всем этим людям сейчас настанет крышка». Он еще раз оглянулся и посмотрел на веселящихся мужчин и женщин. «В принципе, если я разгоню их, то они выживут, но как это сделать? Что мне нужно такого сотворить, чтобы все они подняли свои задницы и ушли? Да и Лагуна явно спросит с меня за странные телодвижения». Секунды летели, но его судорожный разум так ничего дельного и не придумал, а ведь время было не резиновое. «Хаем, я думала, тебе станет лучше, когда мы забуримся сюда, но ты что-то совсем побледнел», — с легкой озабоченностью сказал Реви, отодвигая от себя полупустой стакан с ромом. «Может, ты подхватил что?» Джек сначала дернулся слегка от неожиданного обращения, а затем вымученно улыбнулся. «Нет, все в порядке». В этот момент Дач слушал балалайку. «Я хочу, чтобы вы провели сделку на острове Палаван». Мне показался подозрительным ответ Асахи Индастрис, и поэтому я бросила наживку, и на нее удивительным образом попалась китайская крыса. «Мы уже успели мило побеседовать с этим вредителем», — незатейливо говорила она, пока ее подчиненные попинывали азиата, который по виду уже успел пережить некоторое дерьмо. «Кто за ним?» «Секундочку», — спокойно сказала она и посмотрела на азиата, лицо которого было все в слезах. «Громко скажи имя своего босса и поживее. Ей его кличка Старший Брат. Это он передал мне информацию, необходимую, чтобы убрать вас. Для этого он послал за вами киллеров. Не убивайте меня, прошу». «Слышал?» — свела брови балалайка. По канону она сейчас должна улыбаться, но так уж вышло, что сейчас с компанией Лагуна был ее подчиненный. Причем этот человек ей был довольно дорог. «Да, хреново. Говори, сколько их и на кого работают», — строго сказала балалайка, смотря вниз на китайца. «У меня мало времени, так что поторопись, иначе ты узнаешь, что такое боль по-настоящему». «Наемники. Наемники из особого отдела. Я не знаю, сколько их будет. Правда, не знаю. Пожалуйста». Балалайка махнула раздраженно рукой, и следом раздался выстрел. «Похоже, они готовы на все. Особый отдел – это специалисты, ветераны войн. Будьте предельно осторожны. Справимся как-нибудь», — слегка покачал головой Дач. «С нами Джек и его интуиция, которая походу работает». «Ах да, мой милый подчиненный», — прищурилась балалайка, опасно блеснув в темноте глазами. «Я очень надеюсь увидеть его живым, Дач». Негр на конце трубки улыбнулся. «У этого засранца шансов выжить больше всех». Реви явно положила на него глаз, а то, что попало ей в руки, она просто так не отдаст. «Вот как, эта девчонка положила глаз на моего милого управляющего борделем?» — странным тоном спросила капитан. «А ты не знала?» — немного осторожно спросил Дач, уже подумывая, что сболтнул лишнего. «В какие игры с опасными бабами ты играешь, парнишка?» «Неважно», — отмахнулась балалайка. Послышался звук мотора и звук тормозных колодок. Рядом с баром остановились несколько больших военных автомобилей и грузовиков, из которых сразу начали выпрыгивать наемники. «Вот и все, время вышло», — поджав губы, сжал челюсть Джек. Он привстал с барного стула, и Реви с интересом спросила: «Ты куда?» Ему ничего не пришлось отвечать, так как под звук разбивающихся окон в бар залетело полдюжины гранат. Зрачки Реви превратились в щелки от увиденного. Она быстро повернулась в сторону Джека, чтобы помочь ему выжить, но парень, к ее удивлению, был быстрее. За секунду до взрыва тот быстро обнял ее и перепрыгнул через барную стойку под удивленный возглас бара. Джек с громким хлопком приземлился спиной на деревянный пол, но этот хлопок был полностью заглушен взрывом гранат. Бабах! Оглушительный взрыв ударил по его ушам, пока он морщился от боли, вызванной падением. Мало того, что он сам весил ого-го, так на нем сверху была еще и Реви, увеличившая общую силу удара, пришедшуюся на его спину. Следом за взрывом раздались автоматные очереди десятков штурмовых винтовок. «Всех дырявить, никто не должен остаться в живых», — донесся крик с улицы. «Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и яростью и паникой вторили этим выстрелам, погружая бар в полный хаос. «Неплохо, Джек, очень неплохо», — ухмылялась Реви, — «спасибо за мягкую посадку. Мне все больше нравится то, какой ты мягкий», — говорила она, лежа на нем. «Ну, рад стараться», — криво улыбнулся Джек. «Кстати, у нас тут перестрелка. Может, слезешь с меня?» Девушка, слегка потянувшись, взяла свой недопитый стакан с ромом. «Мне и тут хорошо». Парень вздохнул, а затем усмехнулся с этой безумной чертовки. «Ты же не серьезно? Сомневаешься? Если мы тут погибнем, то я не смогу выполнить твое желание». Пожал плечами Джек с легкой улыбкой. Смерти всех этих людей, крики которых до сих пор отражались от стен бара, стучащие по бронированной стойке пули, вина, которую он ощущал от того, что ничего не сделал для спасения этих людей. Он был эмоционально обессилен, не было сил даже на тревогу и страх. Он был в странном состоянии, которое можно было бы сравнить только с состоянием неплохого опьянения. «Да ты походу словил дзин, красавчик», — оскалилась Реви, смотря на его спокойные и бездонные медовые глаза, верно подметил. «Если сдохнем тут, то никакого желания, а я уже рассчитываю кое-что получить. Так что подыхать тут не вариант», — хрипло договорила девушка. С этими словами она медленно вытащила пистолет из кобуры. Тут послышался голос Датча. «Твою мать!» — крикнул он, прижавшись к стене. Негр выглянул из прохода к черному выходу и увидел Реви и Джека за барной стойкой. Поняв, что эта парочка жива, он крикнул: «Бенни!» Стол рядом с барной стойкой зашевелился, и из-под его обломков послышался голос Бенни. «А, кто я? А, да, точно. Вроде все на месте. Я в порядке, вроде. Реви, угомони своих друзей, пока они окончательно не расхерачили мой бар», — недовольно кричал Баа, доставая из-под барной стойки дробовик. «Я их впервые вижу», — пожала плечами девушка, садясь спиной к стойке и занимая удобную позицию. «Реви», — крикнул Датч, перезаряжая револьвер, — «покажи этим олухам, почему тебя зовут Двурукая». Девушка предвкушающе оскалилась, но неожиданно ее мягко потрепали за плечо. «Я помогу». Реви быстро бросила резкий взгляд на Джека, что достал пистолет. «Нет, тихо сиди и не высовывайся». Он улыбнулся и вытащил светошумовую из кармана. «Не помню, чтобы набивался к тебе в слуги. ТЦ, я серьезно, не время для геройства», — с тревогой и раздражением сказала она. «Не выйдет, я все равно буду помогать. Лучше выслушай мой план». Стрельба и лязганье затворов закончились. Медленно в бар зашли наемники и начали добивать уцелевших, каждому выжившему по пуле в порядке очереди. Но неожиданно из-за барной стойки вылетела светошумовая и упала прямо под ногами наемников. Бах! Оглушающий звук и ослепляющая вспышка посеяла хаос в их рядах и сделала нескольких наемников временно недееспособными. Следом на барную стойку вскочила Реви. Девушка присела на корточки и с боевым оскалом начала быстро палить с двух рук, нещадно убивая нескольких противников. Затем она отскочила в сторону, а на место, где она только что сидела, пришелся автоматный огонь, но ее-то уже там не было. Даже в полете Реви продолжала стрелять и делать из противника мясные дуршлаги. Девушка была быстра и пластична. Конечно, она не была быстрее пули, но вот наемники не успевали за ней, что приводило к их смерти. Следом из-под барной стойки вылез Джек и, воспользовавшись неразберихой, открыл огонь. Палец судорожно нажимал на курок, а пистолет послушно выплевывал свинец на огромной скорости, унося жизни троих наемников. Баа и Датч не остались в стороне и наравне с парнем открыли огонь по противнику. Ощутив такое сопротивление и получив такие потери, уцелевшие наемники экстренно отступили и спрятались за транспортом, на котором и приехали. «Надо уходить», — крикнул Датч, заряжая последние патроны в барабан револьвера. Джек, будто в трансе, спокойно вытащил вторую светошумовую, расправил на ней усики, выдернул кольцо и кинул в наемников. Вновь раздался взрыв с сильной вспышкой, что были сигналом для них. Бенни тут же выбежал из укрытия и пробежал в проход к Датчу, а за ними устремились и Реви с Джеком. По дороге парень, на автомате, подобрал с трупа укороченный калашников и напоследок, спрятавшись за углом, открыл слепой огонь по наемникам, убивая, как минимум, одного. «Пошли, Рымба!» — крикнула Реви с пугающей широкой ухмылкой, хватая Джека за воротник и таща за собой. «Вижу, ты вошел во вкус, но нам пора драпать». Лагуна и Джек быстро забрались на катер и также стремительно умчались, держа курс на остров Палаван, где находилось новое место сделки с Асахи Индастрис. Баа также исчез, убежав через другой выход. Эти боевики пришли явно за Лагуной, так что он понимал, что уходить вместе с ними – плохая затея для его здоровья. Глава 47. Смело. Под гул мотора Джек завалился на стул, учащенно дыша. Ладони железным хватом держали калашников, пока широко раздвинутые ноги расслабленно лежали. Дач, откинувшись на спинку кресла, одной рукой управлял катером, другой сбрасывал пепел с сигареты. «Как тебе полученный опыт?» Джек устало перевел взгляд на улыбчивого негра. «Лучше не бывает. Такое можно увидеть только в голливудских фильмах. Но, чтобы полностью все почувствовать, нужно оказаться в Руанапуре». «Да, Руанапур – рай на земле», – с усмешкой говорил Дач, выдыхая дым. «Кстати, должен признать, твоя интуиция работает. Не зря ты места себе не находил, как видно. Полезная чуйка». Он игнорировал момент с кражей Светошумовых, так как это заимствование было на их благо. «Ну, со Светошумовыми он угадал. Надеюсь, ему не понадобится сегодня ракетный комплекс». Джек слабо улыбнулся негру и правой рукой оттянул затвор трофейного автомата. Патрон с поврежденным капсюлем вылетел и с характерным звоном упал на металлический пол катера. «Осечка. Прямо на последнем патроне», — констатировал он. «Интересно, дорого ли стоят патроны такого калибра? Хотя зачем мне, с собой все равно только пистолет таскать буду». Пальцы отпустили затвор, и тот с лязгом встал на место. Руки медленно поставили автомат рядом со стулом, и Джек, прикрыв глаза, откинулся на спинку стула. «Гюнтер». Мгновенно в его разуме появилась четкая фигура бритого мужчины с легкой ухмылкой. «Да, ты что-то притих. Неужели соскучился?» — поднял бровь господин зеркало. «Да не особо. Просто в такие моменты тебя прям не заткнешь, а тут тишина. Ну не всегда же мне разглагольствовать с тобой. К тому же, события вокруг тебя текут сейчас довольно быстро, и мне не хочется лишний раз встревать», — сказал Адим и развел руками. «Это можно сравнить с фильмом. Скажем, сейчас так интересно разворачиваются события, что я просто с улыбкой наблюдаю, ожидая твоего следующего хода». Джек покачал головой. «Тебе весело, а мне не очень. Столько людей погибло, а я ничего не сделал, чтобы предотвратить это». Улыбка погасла на лице Гюнтера. Глаза блеснули, подобно алмазам, а следом прозвучал голос, отбросивший всякую веселость. «Привыкай, Джек, ты не всегда можешь спасти кого-то. Даже у богов не все всегда идет гладко, что говорить о тебе. Если ты не закалишь себя, если не перестанешь переживать и волноваться по таким пустякам, то в итоге сломаешься и станешь лишь тенью себя прежнего». Усталый взгляд Джек налился яростным пламенем. «Пустяк, это по-твоему пустяк? 30 с хуем человек были тупо расстреляны, потому что я ни хрена не сделал. Они были расстреляны, потому что такова была их судьба». Слегка расширил глаза Гюнтер. «Не глупи, Джек. Знание будущего не обязывает тебя спасать чужие задницы. Ты с этого ничего не поймешь. Более того, ты с этого только потеряешь. Ты знал, что заявятся эти наемники. Это знание было твоей силой. Но если бы ты как-то вынудил посетителей уйти, то это преимущество было бы потеряно, ведь будущее сильно изменилось твоими усилиями. Более того, ты мог бы подставить себя и лагуну таким изменением будущего. Расслабься». Кулак Джека с треском сжался. «Я помогаю или спасаю других не ради выгоды, можно уже было и понять. Я не собираюсь отступать или выбирать между двумя из зол». Гюнтер ухмыльнулся. «Какой же ты упертый баран, но мне нравится эта черта в тебе». Джек проигнорировал высказывание Адима и решительно взглянул на свои руки. «Если я стану намного сильнее, если стану чем-то большим, чем просто человеком, то не придется выбирать. Более того, я сам буду диктовать правила и условия. Не придется ничем жертвовать, чтобы спасти чью-то жизнь». Господин зеркало расплылся в довольной и предвкушающей ухмылке. «Да, так и есть». Глаза Джека заинтересованно свернули. «Очки зла быстрее всего зарабатываться через убийство, задание и разврат», — закончил за него Гюнтер. «Все верно». «Почему именно разврат?» — покосился парень. «Почему не гордыня или чревоугодие? Грехов полным-полно так-то». Гюнтер в его разуме почесал подбородок. «Потому что я так хочу. Ты хочешь смотреть, как я развратничаю? Серьезно?» — с непониманием поморщился Джек. «Ну конечно», — с усмешкой воскликнул господин зеркало. «Каждая бессмертная и всеобъемлющая сущность за радость будет наблюдать, как человечишки предаются похоти. Разве это не очевидно?» Лицо парня вытянулось. «Серьезно? Нет, конечно, дурачок», — вздохнул Адим. «Просто с развратом куда проще. Например, гордыня. Просто страдая непомерной гордостью, ты не будешь иметь пассивный доход в виде очков зла, понимаешь? Чтобы с помощью гордыни получить очки златы, например, должен пойти назвать инвалидов ущербными. При этом ты и правда должен так считать, иначе ничего не выйдет, понимаешь? Вот оно что, начинаю понимать, с чревоугодием, гневом, завистью, жадностью и ленью то же самое. Просто много и вкусно кушать не выйдет с чревоугодием. Тебе придется, в порыве искреннего желания, отбирать пищу у других, чтобы насладиться вкусом яств. При этом ты в этот момент должен быть сытым. Почему тогда мне не дали очков зла за то, что я, в порыве гнева, избил Беатрис? Если по-простому, то потому что ты имел на это право. Если еще проще, то потому что ты был просто жертвой. Все, понял. Поморщился Джек, а что с похотью? Гюнтер шаловливо улыбнулся. Чем сильнее предаешься непомерному разврату, тем лучше. Например, Адим развел руками, очки зла будешь получать уже просто за то, что совокупляешься с женщиной, что не является твоей женой, а там по нарастающей. Даже за оплодотворение женщины ты получишь очки зла, если не состоишь с ней в браке. Джек немного подумал и прищурился. Больно все хорошо с похотью. Как есть. Пожал плечами господин Зеркало. Погоди, но я с Реви уже обжимался и что-то не видел хоть какого-то прироста очков зла. На лице Гюнтера появилась дразнящая ухмылка. Тогда все происходило не совсем по твоей воле. Там руководила Реви. Ты был, считай, жертвой сексуального домогательства, так что засчитывать нечего было. Джек поморщился, будто съел что-то гадкое. Он хотел уже было сказать что-то в ответ, но тут, внезапно, люк в трюм открылся и оттуда появилась Реви. Такс, тут порядок, Дач, отлично. ХМ, все складывается хорошо. С такой скоростью мы будем к утру у острова Палаван. Быстро проведем сделку и перестанем быть мишенями для наемников. Звучит прекрасно. Подал голос Бенни, но лучше держать ухо востро. Успокойся, Бенни бой. Улыбнулся Дач, нас уже не догнать. Единственное, что они могут попытаться сделать, так это устроить засаду, но ты наши глаза и уши, а значит у них нет шанса загнать нас в угол. Надеюсь, не переживай так, Бенни. С ухмылкой сказала Реви, вылезая из трюма. Она подошла к Джеку и села к нему на колени, почти тыкая грудью в лицо. У нас есть этот славный парень и его интуиция. Навыки нашего Рэмбо тоже хороши, стреляет метко и смело, но тут не стоит сильно удивляться, ведь все мы помним, кто его учитель. С ухмылкой закончила девушка, приобнимая Рэмбо за шею и случайно, прижимаясь своими твердыми сосками к его груди. Тебя просто разрывает от самодовольства. Только вот, по-моему, твоего вклада в его навыки, самый мизер. Довольная ухмылка Реви стала более зубастой. Бенни, у тебя видно башка до сих пор не варит, после того как ты нырнул в стол. Может мне стоит попробовать поставить на место твои извилины? Разумеется, мне понадобится помощь девятого калибра. Молчу. Со смехом воскликнул Бенни, на что девушка фыркнула и вновь перевела свой взгляд на Джека. Выглядишь крайне усталым. Потому что так и есть. Слабо улыбнулся тот в ответ. Я соорудила в трюме простенькую лежанку. Прищурилась она, можем пойти отдохнуть. Джек покачал головой, не думаю, что это честно по отношению к Датчу и Бенни. Они будут всю ночь бодрствовать. Ничего, парень, иди отдохни. Ухмыльнулся Датч, Реви наша основная боевая единица и лучше бы ей хорошо отдохнуть. И я уверен, что если с ней будешь ты, то она точно хорошо выспится. Реви убрала руку за спину и показала негру большой палец. Джек заметил этот жест в отражении одного из зеркал и закатил глаза. Хорошо. Широкая довольная и зубастая ухмылка красовалась на лице девушки. Посмотрев на эту ухмылку, Джек захотел сделать одну вещь, и одновременно с этим проверить теорию. Его руки по-хозяйски упали на ягодицы Реви и несколько раз сжали. Смело, с энергичной улыбкой сказал Гюнтер. Так и быть, накину одно очко зла, но на столь легкий заработок можешь не надеяться. Девушка тут же дернулась от такого внимания, а затем ухмыльнулась и хищно посмотрела на владельца рук. Ахоха, уже начинаешь делать массаж на неисследованных ранее территориях? Просто взял тебя поудобней, чтобы встать. Слегка улыбнулся Джек, вставая со стула вместе с Реви на руках. Ты легкая. Это, типа, комплимент, ухмылялась она. Это факт. Вздохнул он, ставя девушку на пол. «С тобой я не спущусь в трюм, так что, дамы вперед!» Для виду, Джек поклонился и указал на рукой на люк трюма. Реви же, показательно махнула попкой, открыла люк и быстро начала спускаться, не заставляя меня ждать. В ответ Джек кивнул, а когда Реви скрылась из виду, мысленно отдал команду,